Глава 13. «Да ты с ума сошла!» — сердито отозвался мой друг, косясь на проходящих мимо адептов. «На тебя покушался кровосос, непонятно как попавший в академию. Ректор вел комендантский час для того, чтобы ни с кем подобного не приключалось, а ты просишь помочь тебе выбраться в контору к Нойцу? Последнее время на улицах и так неспокойно, а тут еще и это!» Я умоляюще посмотрела на парня, прекрасно понимая возможные последствия этого замысла. «Мне очень-очень нужно к нему попасть. Возможно, я сумею понять, что именно нужно было от меня вампиру». Не унималась. Форнан недоверчиво на меня посмотрел. «А с чего ты взяла, что ему нужна была именно ты?» «Потому что ему нужен был мой артефакт», — не менее сердито прошептала я. «Я не сообщила магистру об этом, потому что не хотела, чтобы его у меня отобрали». Дэн нахмурился еще сильнее и сложил руки на груди. «Кая, ты понимаешь, что это самая большая ошибка в твоей жизни? Если все действительно так, то за тобой продолжат охоту, как ты это не понимаешь?» «Понимала. Прекрасно понимала. Но сначала мне необходимо было понять, кто и как узнал о том, что артефакт у меня. Именно поэтому я должна встретиться с мастером Нойсом и убедиться в своей теории. А уже потом можно будет порыться в библиотеке, узнать секретные свойства Нуарта Эль и понять, кому он так понадобился». «Ладно», — прошипел мой друг. «Я помогу тебе, но если нас поймают, то нас исключат. Ты выйдешь замуж за Василиска и примешь меня к себе на работу садовником». «Не поймают», — заверила я, пропуская иронию мимо ушей. «Я использую иллюзию на нас двоих. Думаю, личины лаборантов магистра Доджа пойдут, ведь на них запрет не распространяется». Дэниэль покачал головой, сдаваясь под моим натиском. «Ты играешь с огнем, подруга. Но мне теперь тоже интересно, зачем твоя безделушка понадобилась вампиру. Вероятно, не такая уж это простая вещица. Это мы тоже узнаем, но после того, как наведаемся к мастеру Нойсу. Надеюсь, он не откажет мне в просьбе».